Урок 30. Установка на победу. Успех может прийти с любой стороны. Малайская пословица. Я уже писал о том, как на одном из своих самых популярных тренингов, посвященных зарабатыванию денег, я провожу ролевую игру. Я банкир. По сути дела, это игра на деньги с очень простыми правилами. И странное дело, я не раз подмечал одну закономерность. Очень многое зависит от того, с какой установкой люди начинают играть. Большинство, увы, заранее рассчитывают на проигрыш и даже прикидывают в уме, какую именно сумму они могут позволить себе потерять. Кто-то рассуждает так: попробовать стоит, а вдруг выиграю. Но определенная часть всегда выходит на ковер с твердой мыслью победить во что бы то ни стало. Как вы думаете, у какой из этих трех групп шансы на победу выше? Как видите, есть большая разница в том, ради чего ты играешь – для победы или для поражения. Очень многие люди начинают свои игры в бизнес, не рассчитывая на выигрыш. Так стоит ли удивляться, что рано или поздно у них все разваливается? Как говорила моя знакомая, чемпионка мира по велоспорту, можно просто крутить педали, а можно выигрывать соревнования. Нечто похожее изрек не так давно тренер бразильской футбольной команды, той самой команды, которая не раз побеждала на мировых чемпионатах. «Пусть нам забивают голы, все равно мы забьем еще больше». Чтобы добиться успеха в жизни, надо заранее на него настроиться. Глеб Павловский, известный психотехнолог, создавший прекрасный имидж ни одному депутату, как-то сказал в интервью, что во время выборов первый вопрос, который он задает потенциальному клиенту, звучит так: «Насколько вы настроены на победу?» Увы, частенько люди идут на выборы под девизом «Не получится, ну и ладно». Павловский рекомендует от таких клиентов отказываться. Реальные шансы на успех имеет только тот, кто желает победить любой ценой. Этой точки зрения придерживаются и английские психологи, доказавшие, что во время деловых переговоров побеждает та сторона, которая твердо решила победить, даже если все условия изначально распределились не в ее пользу. Один мой знакомый еще в советские времена был директором крупного НИИ. Здание института находилось в центре города, где по закону было запрещено какое-либо строительство. Однако НИИ нужно было расширяться. Настоятельно требовалось еще одно здание на его территории. Что делать? После долгих мытарств мой друг вышел на нужных людей, которые подсказали: разрешение достать можно, но на нем следует поставить подпись одного крупного чиновника. Причем сделать это надо буквально в 2 дня. Иначе в силу вступит новое постановление, и тогда уже ничто не поможет. Мой друг немедленно схватил требуемую бумагу и рванул в Мосгорисполком к нужному бюрократу. И как на грех опоздал, прием окончен, чиновник вылетает в другой город, уже в аэропорт поехал. Другой бы рукой на все махнул, а мой приятель немедленно рванул в Шереметьево. И что вы думаете? Он отловил-таки этого товарища перед посадкой и получил нужную подпись. Вот почему, приступая к тому или иному делу, стоит спросить себя: вам просто интересно поиграть в эту игру, или вам нужна одна победа? Мастера боевых искусств говорят: для того, чтобы руками или головой разбивать предметы, нужно на 100% верить в свой успех, или ничего не выйдет. Эта формула работает и в бизнесе, и в спорте, и в творчестве, и в политике. Когда Фидель Кастро отправлялся на Кубу, чтобы поднять там революцию, которая позднее сделала его властителем острова на многие годы, его яхта была доверху набита оружием и верными людьми. Однако он сказал одному из своих солдат: «Возьми одну винтовку, пойди и закопай ее. Даже если сейчас мы потерпим поражение, я все равно вернусь, выкопаю оружие и продолжу борьбу за освобождение Кубы». Для успеха важна абсолютная вера в себя. Когда всемирно признанного иллюзиониста Дэвида Копперфильда спрашивают, в чем причина его успеха, он неизменно отвечает: «Просто я верю в невозможное». Наши желания имеют свойство изменять действительность при наличии в душе значительной доли уверенности. Ведь за то, во что веришь, можно отдать все. Вашему вниманию предлагается простейший тест в виде таблицы. Запишите по 3 соответствующих случая в каждую колонку и проанализируйте их. Берите примеры из любой области жизни, из спорта, бизнеса, науки, творчества. Таблица первая. Я был настроен на победу любой ценой. Я занимался этим делом по принципу «главное участие». Думаю, вы и сами легко сделаете требуемые выводы, сравнив случаи в колонках. Американским ученым удалось доказать, что постоянный прием любого допинга способен сократить продолжительность жизни спортсменов. Тогда среди спортсменов-профессионалов провели опрос. Хотели узнать, откажутся ли они от допинга теперь, когда его вред доказан, а значит, известен и риск. Практически все интервьюируемые отреагировали следующим образом. «Мы все равно будем применять и разрешенные, и запрещенные средства. Звание олимпийского чемпиона и чемпиона мира важнее, чем долгая жизнь, без допинга, но и без шанса стать первым на соревнованиях». Неудивительно. Если бы эти люди думали по-другому, они никогда не стали бы спортсменами экстра-класса.